в беленьком штопанном халате, склоняется к ногам, давит пальцем кость выше язвы, ищет причины, находит и пишет в книге «Льюис 3». Потом спрашивает, не давали ли ему для лечения черную мазь. И вот тогда, как я вспоминаю его, он вспомнит меня, 17-й год, снег за окном и 6 пакетиков вощеной бумаги, 6 неиспользованных липких комков. Как же, давал», — скажет он и поглядит, но уже без иронии, а с черноватой тревогой в глазах. И врач выпишет ему йодистый калий. Быть может, назначит другое лечение. Также, быть может, заглянет, как и я, в справочник. «Привет вам, мой товарищ».